Глава 13. Обратного пути нет. Мы разъединились. Покинув комнату дезактивации, мы оказались в спальном отделении, к удивлению, на уровне Е3. Сверяясь по карте, куда нам нужно идти, мы аккуратно продвигались по этажу, чтобы не обнаружить себя. В принципе, идти нам нужно было в том направлении, откуда мы и пришли. Единственным отличием было только то, что теперь нас разыскивала вся база. Странно, что они еще не догадались проверить место выхода из хранилища. Я тащил чемоданчик и параллельно пытался быть штурманом, а Костя просто бежал за мной, осматриваясь, чтобы никого не было сзади. Так мы добрались до лестницы, а уже затем до сейфовой двери, через которую мы вошли ранее. Пришлось думать, как ее можно открыть, ведь в прошлый раз нам просто подвернулась удача. Костя, осмотревшись по сторонам, подошел к ней и, приложив все усилия, попытался ее открыть. Тут же взвыла сирена. «Ты что творишь? А ну отойди!» — крикнул я другу. «Это не я, оно само!» Испуганно отскочила от двери Костя. Я подбежал к балкончику и посмотрел, что происходит внизу. Все куда-то бежали. Как же сейчас не хватало Джессики. Она бы в момент придумала, что нужно сделать. А сейчас сюда сбегутся все военные, а нам реально деваться некуда. Осмотревшись еще раз по сторонам, я заметил тележку с военной формой. Толкнув Костика, я направился к ней. Надев военную форму и спрятав снятую одежду, мы подошли к двери и продолжили стоять и тупо пялиться на нее. Сознание мое было все еще затуманенным, и я даже не заметил, как к нам подбежал какой-то военный. «Вы чего на тревогу не бежите?» Остановившись возле нас, спросил парнишка. «Нам наружу надо, а эти вечные сирены все только портят», ответил я, пытаясь не смотреть ему в глаза. «Понимаю, новенькие. Со мной такое тоже было, так что я вам открою. Но постарайтесь больше не забывать код». Парнишка в военной форме открыл нам дверь, отдал честь и с трусцой побежал дальше по своим делам. На камеры нам было уже абсолютно все равно. Впрочем, как и раньше. Но сейчас нашей главной целью было найти способ выбраться наружу из этого дурдома. Пробежавшись по этажу, я стал замечать сходство теней на стеклах с теми, которые были в начале. Скоординировавшись, мы отыскали нужную нам дверь. Забежав за нее, мы упали на пол для того, чтобы отдышаться после этого марафона. «Костя, давай ищи способ выбраться», — сказал я, едва переводя дыхание. «Почему должен искать именно я?» — возмутился Костик. «А кто в прошлый раз вход отыскал? Я, что ли? Может, и в этот раз тебе повезет?» Дверь открылась. Мы резко повернули головы, ожидая очередных неприятностей. Но перед нами стояла Джессика. Одета она была, как и мы, в военную форму. Вот только лицо у нее было все в какой-то саже. «Ты чего так пугаешь?» Глядя во все глаза на свою подругу, поинтересовался я. «Обещала же вернуться?» «Вот и вернулась», — улыбнувшись, сказала Джессика. «Что будем делать?» — поинтересовался я. «Тут есть определенный механизм. Он с помощью пневматики и воздуха доставит нас наружу». «Откуда ты это узнала?» — влез Костя. «Информационное отделение много чего тебе расскажет, так что придется действовать решительно. Единственное, страшно за Плутоний. Но что поделать, обратного пути нет», — сказала она, подойдя к тому месту, куда мы свалились несколько часов назад. Мы все встали возле стеклянной кабины. Затем Джессика открыла дверь капсулы и зашла в кабину. Мы последовали за ней. Опять появился тот самый красный круг. Затем механический женский голос, доносившийся с сенсорного экранчика кабинки, произнес: «Для выброса закройте дверь и нажмите кнопку запуска». Я закрыл дверь и стал ожидать момента, когда кто-нибудь из моих друзей нажмет на кнопку. После того, как все сказанное было выполнено, появился прерывистый сигнал, после которого люк сверху открылся, и нас по очереди начало засасывать туда. Меня засосало вторым, вслед за Костей. Не сказал бы, что путь был приятным, но зато коротким. Перетерпев приступ тошноты, я приземлился на ту самую поляну, где уже отряхивался Костя. Следом за нами из люка вылетела и Джессика. В долине начинало уже темнеть. Встав с земли, мы отряхнулись, проверили сохранность кейса и, убедившись, что с ним все в порядке, отправились в сторону штаба. Подойдя к холму, Джессика сразу решила запитать штаб электричеством. Мы же с Костей отправились за нашими вещами, чтобы подтащить их ближе. Найдя нужные нам кусты, мы обнаружили, что наши вещи были разбросаны везде по окрестностям. Наши рюкзаки были полностью пусты. Глядя друг на друга, мы недоумевали. Кто мог это сделать? Может, это был какой-то зверь? Вероятнее всего, так оно и было. Вот только непонятно, почему на земле не осталось следов. Да и сумки были расстегнуты, а не порваны. Оставив все как есть, мы решили вернуться к Джессике. Она же уже возилась с чемоданчиком, пытаясь достать оттуда плутоний. «Ну что вы там, притащили сумки?» — спросила она. «А нет сумок». Нервно разминая пальцы и осматриваясь по сторонам, ответил я. «Как нет?» — испуганно повернулась Джессика. «А вот так. Кто-то растормошил их все. Пустые, вокруг просто вещи валяются», — произнес Костя, усевшись на корягу. «Думаете, это был зверь?» — продолжая возиться с чемоданчиком, поинтересовалась девушка. «Зверь не зверь, но вещей у нас больше нет. Слава богу, что я часы не оставил в сумке. А ведь хотел», — присаживаясь рядом с другом, произнес я. «Ладно, черт с ними, с этими вещами. Но мне нужны инструменты для подключения. И как вы теперь хотите, чтобы я работала?» — с разочарованием сказала Джессика. «Возьми вот, в форме нашел», — отреагировал Костя на ее жалобу и протянул маленький чехол с инструментами. «Повезло нам!» Взяв у Кости чехол, Джессика раскрыла его и, изучив содержимое, усмехнулась. «И на этом спасибо! А что, удобный набор для похода, хоть и не предназначен для велосипедов!» Провозившись еще минут пять, она все-таки закончила свое дело и, посмотрев на нас, Кости удовлетворенно улыбнулась. Подойдя к тому месту, где, по идее, должен был располагаться вход в штаб, мы остановились, просто тупо глядя на стену. Костя, подойдя к скале ближе, дотронулся рукой к камню. Мне даже показалось, что все наши усилия пропали зря, и нам ничего не остается, как просто сложить руки и ждать конца света. Пока все живое не погибнет от злостного вируса. Пока всю землю не окутает тьма. Но когда мы уже собирались отступить, раздался глухой гул, быстро переросший в дикий грохот. Каменная стена начала двигаться, и в скале появились какие-то неясные очертания. Джессика и я, мы стояли в полном шоке от увиденного и не могли поверить, что это все происходит наяву. Мы лишь сделали маленький шажок вперед и продолжили наблюдать в полной прострации. Костя же просто стоял в сторонке и с улыбкой на лице наблюдал за всем происходящим. После того, как двери лифта стали отчетливо видны в скале, мы, недолго думая, зашли в него. Он почти не отличался от самых обычных лифтов в новых многоэтажных домах. Поэтому единственным удивлением для нас оставалось только чудо со скалой. Спуск не занял много времени, хоть штаб и находился на большой глубине. Прошло меньше минуты, и мы очутились внизу, с нетерпением ожидая, когда откроются двери лифта, и мы попадем в само помещение. И вот долгожданный момент. Не хватало только барабанной дроби. Дверь лифта открылась, и возле лифта зажглось два тусклых белых огонька. Мы вышли и заметили слева от себя щитовую. Джессика, открыв ее, щелкнула что-то там пару раз, и на нас вдруг пролился ослепительно яркий белый свет. «Ну, наконец!» — воодушевился Костя. «Джеймс, давай искать перемещатель! А ты, Джессика, пока отдохни!» Сам штаб по сравнению с предыдущим был небольшим. Сразу после лифта шел маленький коридорчик, который в большей степени напоминал квадрат. Затем огромный зал со всякими штуковинами, изобретениями и приспособлениями для их испытания. По периметру этого зала были стены, и, выйдя из квадратного коридорчика, можно было завернуть за них и попасть в коридор, который опоясывал это самое огромное помещение. В коридор выходили двери, ведущие в комнаты, где проводились различные испытания, ставились опыты, а также совершались новые научные открытия. Был здесь и кинотеатр для просмотра фильмов, а также для перемещения в них. «Я поражена! Это все один штаб? Выглядит, если честно, как какой-то космический корабль!» Рассматривая каждую деталь, удивлялась Джессика. «Этот штаб относительно небольшой, другие были куда круче, особенно в Лос-Анджелесе. Я там родился и рос, пока не попал в Москву. Если честно, там очень круто, особая атмосфера!» Вспоминал с ностальгией в голосе Костя, ходя следом за Джессикой. «А почему мы не могли поехать в те штабы?» Остановившись, задумчиво спросила Джессика. «Их больше нет. Мы, кажись, говорили уже об этом». Выражение лица у Кости сменилось на угрюмое. «Так, ребят, а что с Палладием-то? Если вдруг его украдут, то как мы выберемся?» Задумчиво произнес я, открывая одну за другой коробки в надежде найти аппарат. «Не беспокойся об этом. Система накопила энергию. Подняться на лифте наверх нам точно ее хватит. Ведь скала не сдвигалась, а больше всего энергии тратится именно на это». «Да, и к тому же штаб имеет современный способ добычи энергии. Ему нужно было совсем капельку энергии для того, чтобы он сам начал воспроизводить ее, — перебил Джессику Костя. «Никогда так больше не делай, а то ты еще не знаешь, на что я способна, когда злюсь». «Моя вина, Кэп, но не сказать этого я не мог». «Это не меняет того, что меня не надо перебивать. Мог и руку поднять». «Так, хватит ссориться. Я нашел аппараты для перемещения, их там куча». Перебив их перепирательство, я указал пальцем в правый угол зала. «Еще один!» Закатив глаза, простонала Джессика. Подойдя туда, где лежали аппараты, мы взяли в руки по одному, чтобы осмотреть их внимательнее. «Только ничего не нажимайте, вдруг они привязаны к чему-нибудь!» Заволновался Костя. «И что, с помощью этого можно попасть в любой фильм?» Осматривая железку, с недоверием спросила Джессика. «Можно, но только я вас огорчу». Костя на некоторое время замолчал, глядя поникшим взором на нас. Мы, в свою очередь, тоже молчали, ожидая его дальнейших слов. «Это образцы с испытаний», — продолжил он. «Ученые пытались создать новую версию, но у них так и не вышло. Это вершина технологий». «То есть мы сюда зря добирались?» С испугом посмотрев на Костю, спросил я. «Выходит, что... А есть схемы, чертежи и вообще что-нибудь, что объясняет принцип работы этого аппарата?» Вмешалась Джессика. «Конечно, есть, но это все осталось на флешке в сериале, в который мы тогда попали с Джеймсом». «Выходит, у нас нет ничего?» С подозрением, посмотрев на Костю, уточнила она. «Выходит так». «Стойте, идите сюда!» Подозвала друзей к пыльным коробкам, лежавшим в левой стороне зала. «Чего тебе?» «Стой на месте!» — закричали они в один голос. «Тут лежат свертки, много свертков, а один из них развернут, и на нем чертежи. Может, это...» Как только Костя услышал, что я сказал про чертежи, он тут же подбежал ко мне и, упав на колени, принялся рассматривать рисунок вдоль и поперек. «Да, это оно! Это оно!» Завопил он и кинулся нас обнимать. Отбившись от его объятий, я отошел в сторонку и принялся наблюдать за тем, как Джессика и Костя разворачивают скрутки бумаг и что-то активно обсуждают. После Костя начал что-то высматривать в комнатке, а потом, пристально посмотрев в сторону квадратного коридора, крикнул. «Джессика, он там!» Взяв в руки образцы и дождавшись, пока Джессика соберет чертежи, они оба отправились к тому месту. Мне же оставалось только сидеть и молча наблюдать за ними. В той стороне возле коридора находилась зона мастерских, и слегка расчистив ее от хлама, Джессика разложила все бумажки на столешнице и принялась их изучать. Костя же последовал моему примеру, заняв роль наблюдателя. Все эти события здорово нас утомили, да и на дворе стояла ночь. В итоге получилось так, что, наблюдая за работой Джессики, мы просто отрубились и проспали до утра. Проснувшись, я увидел, что Костя еще спит, изредка похрапывая. Посмотрев в сторону, где вчера Джессика изучала чертежи, я ее не обнаружил. Тогда я встал посмотреть, чем она занималась, и подошел к столу, вокруг которого валялась куча исписанных бумажек, непонятных железок и прочего хлама. Среди всего этого, в конце концов, я заметил Джессику. Видимо, пытаясь что-нибудь придумать, она попросту, как и мы, утомилась и уснула. Будить я их не стал, вместо этого отправился осматривать штаб. И, позаглядывав там и сям, заметил в одной из стен встроенный мини-холодильник. Открыв его, я обнаружил кучу замороженной еды. Вот же повезло! К тому времени я был настолько голодный, что с легкостью съел бы все, что мне не предложили. А тут нормальная человеческая еда. Осталось просто ее подогреть, что также не составило труда, поскольку микроволновая печь располагалась прямо над холодильником. Плотно подкрепившись, я также подогрел еды для своих друзей, и пока они спали, принялся рассматривать, что там Джессика сделала за ночь. Хотя, судя по объему, эту работу можно было проделать не за одну неделю, а то и месяц. Изучая документы, я снова чуть не уснул, но, услышав рядом тихий сонный женский голос, произнесший «Ты чего тут?», сразу же очнулся и обернулся назад. «Профессор, вы выспались? Формулы не снились?» — улыбнувшись, произнес я. «Этого мало. Но для того, чтобы снова продолжить изучать механизмы, энергия есть!» — сонно протянула Джессика. Я не стал ничего отвечать, а лишь улыбнулся и слегка приобнял девушку. Просидели мы так недолго. Увидев, что Костик тоже начал вставать, я подорвался и побежал за едой, чтобы перед тем, как продолжить заниматься делами, они хорошенько подкрепились. Пока Джессика и Костя завтракали и возились чертежами, я потихоньку расчищал штаб от хлама, унося все ненужное в измельчитель. Через некоторое время в помещении установился относительный порядок. Исключением был стол, заваленный всевозможными бумагами и устройствами, возле которого колдовали Костя и Джессика. Прошло, наверное, уже часов 5 после того, как все встали. Я снова устроился в уголке, продолжая смотреть, как мои друзья пытаются возродить к жизни перемещатель. Один раз я не на шутку испугался. Джессика, разбирая один из аппаратов, спросила у Кости, для чего это, и, не дожидаясь ответа, нажала на какую-то кнопку. Тут же моих друзей окутала яркая, белая и дико писклявая сфера. Точно такая же, как была и на том перемещателе, на котором мне посчастливилось прокатиться в сериал. Я уже подумал, что они отправились в какой-нибудь фильм, оставив меня здесь одного. Но буквально тут же эта сфера исчезла, а друзья все так же продолжали сидеть на полу, перебирая чертежи из железки. Затем такие вспышки появлялись еще не один раз. В очередной раз, когда я почти уже уснул, раздался хлопок, и тут же Джессика завопила во весь голос. «Точно, Джеймс! Мне нужны твои наручные часы!» «Мои часы? Ну для чего они тебе?» Опустив взгляд на руку, я стал всматриваться в часы дедушки. «Понимаешь, этот аппарат огромен. Потребляет кучу энергии, нужны большие детали, ну и просто неудобен. А твои часы, они малые, с легкостью поместят внутри себя весь механизм перемещателя». Костя сидел возле Джессики и, видимо, вообще не понимал, что она задумала. Я, продолжая смотреть на часы, произнес. «Они достались мне от деда. Я не могу их тебе дать». «Джеймс, я понимаю, но от того, дашь ты нам часы или нет, будет зависеть наше будущее, и твое, кстати, тоже», — сказала она, глядя на меня грустным взглядом. «Джеймс, пожалуйста», — добавил Костя, уставившись прямо мне в глаза. Я перевел взгляд с них снова на часы. Мне было трудно принять решение, но мне хотелось, чтобы это все поскорее закончилось. Посмотрев на часы какое-то время, я смирился с тем, что моя реликвия будет уничтожена. Потом, сняв часы с руки, я притянул их моим приятелям, стараясь не видеть, какая участь их ожидает. Джессика поняла, что мне этот шаг дается очень нелегко, и чтобы меньше меня мучить, она быстро взяла часы у меня из рук и отвернулась к столу. Копошилась она, наверное, еще около суток, пока мы с Костей слонялись по штабу, время от времени подходя к столу и заглядывая ей через плечо. Наконец, выйдя на середину комнаты, она радостно крикнула. «Я все! Пора испытывать!» Подбежав к Джессике, мы стали с интересом рассматривать ее новое изобретение. А она, стоя рядом с нами, просто улыбалась и смотрела на нас радостно, будто ребенок, получивший пятерку. Часы мои кардинально изменились. По краям добавились какие-то изгибы, стрелки и цифры пропали, а вместо них появился какой-то треугольник, посередине которого находилась шестеренка. «Осталось выбрать, кто будет тестировать». Сменив улыбку на серьезное выражение, произнесла Джессика, будто специально хотела спровоцировать спор. «А тут и решать нечего. Конечно же, я!» — в один голос сказали мы с Костей. «А почему должен испытывать ты? У тебя даже опыта нет!» — обратившись ко мне, поинтересовался друг. «Хотя бы потому, что это мои часы, и я пожертвовал ими как раз ради этого. Я считаю, что будет справедливым отправить меня первым», — высказался я. «А ведь он прав. Я считаю, что так и нужно сделать», — обращаясь к Косте, сказала Джессика. «Ладно, тащи свой телефон. Будем смотреть, куда тебя отправить», — слегка расстроившись, произнес Костя. Я лишь благодарно улыбнулся Джессике за поддержку и тут же побежал к кителю, который мы взяли на военной базе, чтобы достать из него телефон. При входе в штаб, а точнее возле лифта, были брошены два кителя — мой и Костин. Как только мы вышли из лифта, мы оба сняли с себя их и кинули в угол, хотя это было и нелогично, так как в штабе было на тот момент достаточно холодно. Мы просто не привыкли к военной одежде, она стесняла нас. Взяв первый попавшийся в руки китель, я прощупал все карманы, но телефона в них не оказалось. Также я поступил со вторым. Результат был тот же. Задумавшись, я направился в зал, где были мои друзья, которые, ожидая меня, рассматривали новый аппарат, изобретенный Джессикой. «Ну что?» — спросила Джессика. «Телефонов нет». «В смысле нет?» Подорвавшись с дивана, удивился Костик. «Но вот так, нет от слова совсем!» Начиная нервничать, ответил я. Костя, взявшись за голову, принялся ходить по помещению, пытаясь понять, что же произошло. Затем, подойдя ко мне, он уже более спокойно сказал. «Я вспомнил, почему их нет. Мы, когда переодевались, телефоны выкладывали, а обратно забрать не забрали». «Ну вы и молодцы!» Криво усмехнувшись, заметила Джессика. «И что мы теперь будем делать?» Паникуя, спросил я. «Успокойтесь, я тут подумала и пришла к выводу, что на ваших телефонах Вы все равно вы вряд ли смогли посмотреть какой-либо фильм. У меня есть смартфон. Я стащила его на военной базе и почистила под себя. Сейчас я за ним схожу». Джессика, встав с дивана, направилась к столу, где все еще валялись чертежи. Взяв из кармана своей накидки смартфон, она подошла к нам и протянула его мне. Я принялся искать в интернете сериал, в который тогда мы попали с Костей. «Может, для пробы ты прыгнешь сначала в другой фильм, более безобидный?» Наблюдая за моими действиями, спросил Костя. «Мы не ищем легких путей!» Улыбнулся я своему другу. Джессика, глядя на нас, лишь посмеивалась, но вмешиваться не стала. Поиск затягивался, кино грузиться не хотело. «Черт, что с ним?» Я уже начал нервничать. «Чего там?» Подойдя поближе, поинтересовалась Джессика. «Да сети нет!» «Ну так ты подумай для начала, на какой мы глубине, а потом о том, что это засекреченный объект. Вот и не грузит», — вмешался Костя. «И что вы предлагаете?» «Ну, единственный вариант — это вернуться наверх, и там уже, словив сеть, испытать аппарат». «Да, Костя прав, но есть один нюанс. Мы посреди горного массива, тут обычно связи нет. Но один шанс есть», — усевшись на диван, сказала Джессика. «Какой шанс?» — глядя с надеждой на девушку, поинтересовался я. «Военные хоть и замаскировали базу, но при интернет и не задумались. Над ними сигнал ловит отлично, будто мы возле сотовой вышки стоим». Костя задумчиво посмотрел на нас, а после утвердительно произнес: «Погнали!» и направился в сторону лифта. Я тоже двинулся за ним, но, сделав шаг, услышал голос Джессики. «Погоди!» Я обернулся, глядя прямо ей в глаза, с комом в горле произнес: «Чего?» Джессика подошла ко мне и, чуть не поскользнувшись, ухватилась за меня, но сразу же убрала руки и подняла взгляд. «Я же просто забыл, где нахожусь, и то, что нам нужно идти. Я просто стоял на месте и смотрел в ее глаза. Это были самые красивые глаза, которые я когда-либо видел. Они блестели, будто изумруды. Я вдыхал ее запах, который напоминал мне запах весеннего луга и скошенной травы. Я перестал замечать, что происходит вокруг. Наши лица становились все ближе и ближе, будто они были одним целым, которое кто-то разъединил, и это целое вновь пытается воссоединиться. «Ну где вы там?» — стоя возле лифта, крикнул Костик. «Идем», — ответила Джессика и, опустив глаза, достала что-то из кармана брюк. Я так и не понял, что вообще в тот момент произошло. Мой разум отключился, а тело будто повисло в воздухе. Я его не чувствовал. Просто стоял и смотрел на девушку, которая что-то достала из кармана. Вынув из кармана часы, она еще раз посмотрела на меня и произнесла: «Я вот что хотела. Часы. Надень их на руку, чтобы сверху не тратить времени и на это». И протянула часы мне. Взяв у нее часы, я надел их на левую руку и, посмотрев еще раз на Джессику, вместе с ней пошел к лифту.